Глава вторая. Рейверы. Раньше я никогда не видела этих демонов, только читала о них в учебниках и слышала, как говорили некоторые стражи. Ничто из того, что они описывали, не соответствовало этим существам в реальности. Они были похожи на крыс. Гигантских безволосых крыс на двух ногах, имели огромные зубы, которым позавидовала бы большая белая акула, и когти, способные прорезать даже каменную кожу стража. «Но ты чучело, приятель», — пробормотала я. Миша фыркнул от смеха. Рейверы были демонами-падальщиками, которые охотились на слабых людей, выискивали трупы животных и вообще все мертвое. Они не нападали на территории стражей. «Что-то здесь не так», — прошептал Миша, очевидно, следуя тому же ходу мысли, что и я. «Но сейчас это не имеет значения». «Нет, не имеет». По меньшей мере шестеро рейверов направились прямо к Мише, увидев и почувствовав, что он страж. Меня они в значительной степени игнорировали. Вероятно, я пахла как старый добрый человек. Это была их первая и последняя ошибка. Рукопашный бой был не совсем легким для меня. Не тогда, когда мое зрение было ограничено узким туннелем, поэтому мне следовало быть осторожной. Я должна быть умной и держаться на расстоянии. Миша рванул вперед, описав широкий круг. Одно из его крыльев задело ближайшего рейвера, отбросив существо на несколько метров, когда он ткнул когтистой рукой в центр груди другого демона. От хрустящего влажного звука у меня скрутило живот. Другой рейвер взлетел в воздух, используя свои мощные ноги. Он целился прямо в спину Миши. Я позволила отточенному инстинкту взять вверх, отвела руку назад, а затем выпустила кинжал в полет. Он ударил точно в цель, глубоко вонзившись в грудь рейвера. Существо взвизгнуло, мешком рухнуло вниз и приземлилось на бок, уже мертвое. Миша повернулся ко мне, его рот слегка приоткрылся. «Как ты это делаешь?» «Я особенная». Я переложила другой кинжал в правую руку. «И у тебя еще один прямо за спиной». Он повернулся, поймал падальщика и вбил его в твердую землю. Мое метание ножа привлекло внимание нескольких рейверов. Один из них оторвался от массы, бросился на меня, и его стрекочущий визг стал громче. Рейвер замахнулся, но я увернулась, чувствуя, как ветер от его замаха шевелит мои волосы. Подскочив к существу сзади, ударила ногой, попав в спину. Рейвер ударился о землю. Не дав ему времени прийти в себя, опустила железный кинжал, оборвав яростный визг. Я развернулась, но не видела хвоста другого рейвера, пока он не врезался мне в ногу. Вскрикнув, я отпрыгнула назад, полностью ощутив толстую резиновую кожу демона сквозь пот. «О, боже, у тебя есть хвост!» — простонала я, содрогаясь. «У вас у всех есть хвосты. Меня сейчас вырвет». «Ты можешь повременить с этим?» — раздался голос Миши откуда-то из-за моей спины. «Никаких обещаний!» Вновь вздрогнув, я отпрыгнула в сторону и развернулась, чтобы вонзить кинжал в грудь другого рейвера. Горячая струя зловонной демонической крови забрызгала мне грудь. «Черт побери, теперь мне придется отмываться неделю!» «Боже, ну ты плакса!» Ухмыляясь, я метнулась вправо и обнаружила быстро разлагающееся тело рейвера, которого уложила первым кинжалом. С колотящимся сердцем вытащила клинок из его груди, а затем осмотрела поляну. Осталось шестеро. Я сделала шаг вперед. «Рядом с тобой!» — крикнул Миша. Волна паники обожгла грудь. Отпрыгнув назад, я едва избежала удара когтей. Это было бы плохо. Очень плохо. Если моя кровь прольется, они почувствуют, кто я такая. Они впадут в безумие, самую жуткую стадию голода. Существо набросилось на меня, широко открыв рот. Струя прогорклого дыхания ударила в меня, когда я вонзила кинжал ему в грудь. «Чем, черт возьми, ты питался?» «Тебе, наверное, не нужен ответ на этот вопрос», — проворчал Миша. Это было правдой. Я обернулась, ко мне приближался еще один рейвер. Уголки моих губ изогнулись, когда по моим венам заструилась волна адреналина. Это чувство было намного лучше, чем поцелуй. Я повертела кинжалы в руках, полностью демонстрируя их, а когда сделала шаг вперед, огромная масса приземлилась передо мной, сотрясая землю и вязы. Вот как это выглядело для меня поначалу. Просто сплошная масса разрушительной ярости, которая была настолько мощной, что казалась осязаемой сущностью в лесу. Двухметровые крылья раскинулись, закрывая обзор практически полностью. А потом мои глаза сфокусировались. Я увидела рыжие волосы до плеч, и мое сердце упало. Мэтью. Он был не только мужем Тьерри, но и вторым по старшинству здесь, в родовом поместье, и подчинялся только ему. Мэтью посмотрел на меня через плечо. Черты его лица были размыты, но в его тоне безошибочно угадывался гнев. «Пожалуйста, скажи, что у меня галлюцинации, и ты на самом деле не стоишь здесь». Я огляделась. «Ну...» «Отведи ее обратно в дом», — прогремел Мэтью, когда приземлилось еще несколько стражей, вызвав нечто похожее на мини-землетрясение. «Если ты думаешь, что действительно сможешь справиться с этим, Миша». «Ой!» Миша уложил Рейвера, а затем, казалось, исчез с того места, где стоял. Я открыла рот, чтобы защитить Мишу и сказать, что меня не нужно прогонять, но впервые в жизни мудро промолчала. Мэтью, который был для меня как третий отец, снова заговорил. «Ты знаешь правила Тринити». А потом я неосмотрительно открыла рот. Я справилась, очевидно. Мэтью повернулся ко мне, и тогда я увидела эти голубые глаза, горящие едва сдерживаемой яростью. «Ты не представляешь, как тебе повезло, что здесь я, а не Тьерри». Вероятно, это было правдой. Миша внезапно оказался рядом, и у меня не было особого выбора. Он обнял меня за талию, а затем присел на корточки. Все, что я собиралась сказать, утонуло в порыве прохладного воздуха и ночного неба. У меня действительно большие проблемы. Миша не разговаривал со мной. Он сидел в гостиной, закинув длинные ноги на диван и скрестив руки на груди. Его тело занимало все три подушки. Он смотрел ролик о какой-то волшебной сковороде, как будто это была самая интересная вещь, которая когда-либо появлялась на экране. Я расхаживала за диваном, мои нервы были на пределе. Конечно, можно было спрятаться в своей спальне, притворившись спящей, но это сделало бы меня трусихой. И не было никакого смысла откладывать масштабную лекцию, которая предстояла. Размытое движение перед телевизором. Миша никак на это не отреагировал, поэтому мои глаза сузились. Был ли это Арахис, мой вроде как не совсем живой друг? Я не видела этого панка ни днем, ни ночью. Одному Богу известно, что он задумал. Где-то в огромном доме открылась дверь и через несколько секунд захлопнулась. Я перестала расхаживать по комнате. Только тогда Миша посмотрел на меня. Он поднял брови. Тяжелые шаги эхом разнеслись по коридору за пределами гостиной, и я повернулась к арочному проему. Вошел Тьерри, натягивая свежую рубашку через лысую голову. Он был все еще слишком далеко, чтобы я могла рассмотреть выражение его темно-коричневого лица. Прямо за ним шел Мэтью, лишь немного ниже ростом и не такой широкоплечий. Я сложила руки. «Есть несколько вещей, которые я должен сказать, но сначала хочется кое-что узнать», — прогремел низкий голос Тьерри. «Что, черт возьми, она делала за пределами стены?» Мой рот приоткрылся. «Понятия не имею». Миша спустил ноги с дивана и сел, чтобы видеть Тьерри. «Я счастливо спал, когда она улизнула». Я захлопнула рот, задаваясь вопросом, как именно Миша узнал, что я была за стеной, если он спал. Связь не предупредила бы его об этом. Она не работала таким образом. «Ты несешь ответственность за то, чтобы всегда знать, где она находится», — ответил Тьерри. «Даже если спишь». «Ладно, вот это кажется немного невозможным», — сказала я, вступая в разговор. Именно я перелезла через стену, так что не знаю, почему ты спрашиваешь его, а не меня». Тьерри медленно повернулся ко мне, и теперь, когда он был ближе, я могла видеть четкие линии его челюсти и прищуренные глаза. «Ой-ой. Наверное, мне следовало держать рот на замке». «Он твой защитник. Он обязан знать, где ты». Даже не глядя на Мишу, я чувствовала, как он пронзает меня взглядом. «Он не может отвечать за меня, когда...» «Не уверен, что ты полностью понимаешь его роль, но да, он всегда отвечает за тебя. Спит или бодрствует, это не имеет значения», — перебил Тьерри, в то время как Мэтью прислонился к спинке дивана. «Почему ты была за пределами стены, Тринити?» Кажется, в тысячный раз за сегодняшний вечер я приступила к объяснениям. Просто проснулась и поняла, что поблизости демоны. Я почувствовала их. «Во сне?» — спросил Мэтью, сдвинув рыжеватые брови. Я кивнула, и он взглянул на Тьерри. «Это что-то новенькое». «Не совсем», — сказала я. «В последний раз, когда они приходили, я почувствовала их посреди ночи. Это разбудило меня». «И в ту ночь ты сделала то, что, как ты знаешь, обязана сделать», — ответил Тьерри. «Ты осталась внутри, где...» «Где безопасно, знаю». Мое разочарование росло. «И в ту ночь двое стражей погибли». «Не имеет значения, сколько народу погибнет», — Тьерри сделал шаг ко мне. «Твоя безопасность — приоритет первой степени». Я резко вдохнула. «Я могу сражаться. Могу сражаться лучше, чем большинство стражей. Это то, к чему меня готовили с тех пор, как я научилась ходить. Почему я должна сидеть сложа руки, пока люди умирают? И не говори, что их жизни не имеют значения. Я устала это слышать». Мои руки сжались в кулаки. «Жизнь Миши имеет значение. Жизнь Мэтью имеет значение. Твоя жизнь имеет значение. Каждый здесь имеет значение. За исключением Клея. Я устала сидеть и ничего не делать, когда люди умирают. Мое знание приводит к гибели. Оно убило мою мать». Я оборвала себя резким вдохом. Повисла тишина, в которой можно было услышать, как трещит сверчок. Атмосфера в комнате изменилась. Миша поднялся, будто собирался подойти к тому месту, где я стояла, но я сделала шаг назад. Не хотела, чтобы он прикасался ко мне. Не хотелось его жалости или сочувствия. Я не хотела ничего другого, кроме того, для чего была послана на землю. Сражаться. Все в Тьерри смягчилось, даже голос. «Ты не убивала свою мать». Да, но это было его мнение, а не факт. «Знаю, что ты хочешь помогать», — продолжил он. «Знаю, что ты обучена и хороша в бою, но, Тринити, тебе нужно быть осторожной со своим зрением, особенно ночью». Сталь пронзила мой позвоночник. «Я знаю, на что похоже мое зрение ночью, но это не помешало мне надрать задницу какому-то демону. И так будет всегда». Все в комнате знали, что это ложь, потому что в конечном счете мое зрение станет помехой. Оно станет помехой для многого и в некотором роде сведет на нет всю мою сверхцель. Но это должно произойти не сегодня и даже не завтра. Я вздернула подбородок, когда Мэтью и Тьерри обменялись беспомощными взглядами. «Когда-нибудь мой отец призовет меня, и я сомневаюсь, что бой произойдет исключительно днем», хотя и тогда мое зрение все еще отстой. И с этим ничего не поделать. Вот почему я тренируюсь по 8 часов в день и постоянно совершенствуюсь. Я должна быть там, получать реальный опыт, прежде чем меня призовут. Тьерри отвернулся, проводя рукой по своей гладкой голове. Миша, наконец, решил заговорить. «У нее не было никаких проблем», — сказал он, и это было правдой примерно на 99%. Я не видела того единственного рейвера, пока не стало слишком поздно. Она действительно отлично справилась. Я улыбнулась ему, широко и ярко. Он бросил на меня взгляд. «И нам, вероятно, стоит получить реальный жизненный опыт». Мэтью внимательно наблюдал за своим мужем. Вздохнув, он скрестил руки на груди. Сейчас немного поздновато для подобных разговоров. Я же хотела не только продолжить, но и обсудить то, что казалось мне более важным. Разве это не супер странно, что рейверы были здесь? Я их видела впервые, и... вау! Они действительно жуткие, но мне казалось, это демоны-падальщики, более низкого уровня. «Так и есть», — ответил Тьерри, глядя на Мэтью. «Они не должны быть наверху. Они даже отдаленно не сливаются с толпой». Из-за того же космического правила, которое делало невозможным знание человечества о том, что демоны реальны, только демоны, которые могли смешаться с людьми, были допущены наверх. Таких было довольно много. На первый взгляд они выглядели совершенно по-человечески. Гигантские ходячие крысы совершенно не относились к их числу. «И не только это. Обычно рейверы — признак серьезной проблемы», — добавил Мэтью. «Там, где есть рейверы, почти всегда высока вероятность встретить демонов верхнего уровня». Мое сердце чуть не остановилось. Этой маленькой лакомой детали, вероятно, учили на занятиях, но я забыла. Мой взгляд метнулся к Мише. Он выглядел таким же встревоженным, как и я. Демоны верхнего уровня были плохими парнями. Их способности были самыми разными. Некоторые могли склонять человеческий ум к плохим, очень плохим поступкам. Другие — вызывать огонь и проливать серу дождем, менять свою внешность по мановению волшебной палочки, становясь в одно мгновение человеком, а в следующее — животным. Многие из них были библейски древними. Все они были способны убить стража. Если присутствие рейверов здесь означало, что поблизости был демон верхнего уровня, это была действительно большая проблема. Я скрестила руки на груди, почти не желая спрашивать о том, что уже подозревала. «Как думаешь, демон верхнего уровня может знать обо мне?» Тьерри колебался. «Все до единого из твоего вида были убиты, Тринити. Если бы демон верхнего уровня знал о твоем существовании, эти стены уже были бы разрушены. Ничто не помешает ему добраться до тебя». На подъездной дорожке был призрак. Снова. «Могло быть и хуже», — подумала я. Но нападение рейверов случилось 2 дня назад, и наши стены не были разрушены демоном верхнего уровня, одержимым желанием поглотить меня. Буквально. Даже с моими дерьмовыми глазами я знала, что фигура, расхаживающая перед живой изгородью, которая окаймляла широкую подъездную дорожку, была супермёртвой. Я знала это главным образом потому, что фигура то появлялась, то исчезала. Совсем как плохой сигнал на экране старого телевизора. Призрак определенно не был духом. Я достаточно повидала их за свои 18 лет, чтобы понять разницу. Мужчина внизу в золотистой рубашке еще не перешел на другую сторону. Духи — это умершие, которые видели свет, а свет был почти всегда, пошли к нему, а затем вернулись по той или иной причине. Обычно у них было сообщение, или они просто хотели проведать своих близких. Встав на колени на выступе большого зала, я ухватилась одной рукой за неровный край крыши, а другую положила на изогнутое плечо каменной горгульи рядом. Тепло исходило от поверхности, согревая ладонь. Я прищурилась за солнцезащитными очками и наклонилась так низко, как только могла, не свалившись при этом с крыши. Большой зал был почти таким же высоким, как стена, и минимум на 2 этажа выше, чем дом Тьерри. Наблюдая, как призрак расхаживает взад и вперед, явно сбитый с толку, я задавалась вопросом, откуда он взялся. До общины было нелегко добраться, она располагалась на холмах, и доехать до нее можно было только по извилистым проселочным дорогам. Вероятно, это была автомобильная авария. Многие уставшие, ничего не подозревающие путешественники становились жертвами этих коварных дорог с их резкими поворотами и крутыми внезапными насыпями. Бедняга, вероятно, потерял контроль и оказался мертвым, прежде чем добрался сюда, как и многие призраки. На прошлой неделе это была туристка, которая заблудилась в горах и разбилась насмерть. 2 недели назад это была передозировка. Пожилой мужчина умер на одной из проселочных дорог, слишком не в себе, чтобы понять, что умирает, и слишком далеко от помощи. В прошлом месяце там была девочка, и ее смерть — худшее, что я видела за долгое время. Малышка отстала от своей семьи во время похода и пересеклась со злом, которое было слишком человечным. Тяжесть этого воспоминания осела у меня в груди. Провожать ее дальше было нелегко, и не проходило и дня, чтобы я не вспоминала крики девочки, зовущей свою мать. Стряхнув с себя эти мысли, я сосредоточилась на новом призраке внизу. Автомобильные аварии были неожиданными и часто травмирующими, но не такими, как убийство. Ему будет несложно двигаться дальше. В последнее время я не видела никаких духов, потому что уже больше года не была за пределами общины. Несколько раз, когда удавалось улизнуть, я не уходила слишком далеко, чтобы не наткнуться на одного из них. Беспокойство пробежало по коже и засело где-то глубоко. Ощущение, что я в ловушке, кусало и прогрызало себе путь на поверхность. Как долго они планировали держать меня здесь? Всегда? Ожило отчаяние, за которым быстро последовало чувство вины. Тьерри и Мэтью все еще были расстроены из-за меня, а я ненавидела то, что они злились и не понимали, почему я больше не могу сидеть сложа руки. Желудок скрутило, когда я перевела взгляд на статую рядом со мной. Я была достаточно близко, чтобы разглядеть все детали. Гладкая поверхность камня и два свирепых толстых рога, которые могли проколоть самый прочный металл. Смертоносные когти, способные прорваться сквозь цемент, в данный момент были расслаблены. Лицо, каким бы пугающим оно ни было, с его приплюснутым носом, широким приоткрытым ртом и злобными клыками, было спокойным, отдыхающим, спящим. Миша не выпускал меня из виду с ночи рейверов. Я была удивлена, что последние две ночи он не пытался разбить лагерь на полу моей спальни. Я не в плену. Это был мой дом, но не тюрьма. Здесь можно найти все, что нужно. Я точно знала, сколько домов выстроилось вдоль идиллических улиц и парков. Помимо дома Тьерри, 136 домов на одну семью и несколько десятков дуплексов и таунхаусов для тех, кто не состоит в браке. Окруженная стеной община представляла собой небольшой город с собственной больницей, торговым центром, театром, тренажерным залом, различными ресторанами и клубами, предназначенными для удовлетворения любых прихотей и потребностей. Те, кто не был обучен сражаться, работали в общине. У каждого была своя цель. Кроме меня. В основном все здесь приняли нас с мамой в свой клан, когда мы прибыли. Тьерри защищал нас, защищал меня, не мою мать. Он заботился о ней. Принял и обращался как с королевой, а со мной как с принцессой. Но он не мог защитить ее. Ее защита никогда не была частью уравнения. Однако, в конце концов, я не была стражем, и я... У меня заканчивалось время, чтобы выбраться куда-то, чтобы по-настоящему увидеть мир за горами Западной Вирджинии и Мэриленда. Мне было 18, и ни один закон стражи не превосходил законность того, что я, по сути, была взрослой и могла делать все, что заблагорассудится. Но уйти было непросто. Вздохнув, я отвела взгляд от отдыхающей горгульи и сосредоточилась на дороге. Прохладный июньский воздух поднял несколько выбившихся прядей моих темных волос, разметав их вокруг головы. Я, должно быть, похожа на медузу. Прищурившись, я не смогла разглядеть лучше, даже несмотря на то, что угасающий солнечный свет опускался за зеленую гору. Впрочем, я увидела, как призрак остановился и повернулся к дороге. Секунду спустя он распался на части, как дым на ветру, и больше не собирался воедино. Но он вернется. Это я знала нутром. Они всегда возвращаются. Мой взгляд переключился на мощенную дорогу и густые заросли высоких древних вязов. Все это было размытым пятном цветов — зеленых, белых, синих. Я услышала, как внизу открылись двери, и мгновение спустя появилась темноволосая макушка Тьерри. Он вышел на подъездную дорожку. Я очень надеялась, что Тьерри не поднимет глаз. Конечно, я не была наказана или что-то в этом роде. Черт, Тьерри никогда не наказывал меня. А вот мама была совсем другой историей. Она наказывала меня примерно каждые 5 секунд. Покусывая ноготь большого пальца, я наблюдала, как Тьерри смотрел на пустую дорогу, окаймленную живой изгородью. Даже с того места, где я сидела, чувствовалось исходившее от него напряжение. Оно наполняло прохладный горный воздух, струящийся вместе с ветром. Мгновение спустя появился Мэтью. Он подошел и встал рядом с Тьерри, положив руку ему на поясницу. «Все будет хорошо», — сказал Мэтью, и я напряглась. Тьерри покачал головой. «Мне это не нравится. Мы не обязаны, но они попросили нашей помощи». Мэтью прижался губами к виску Тьерри. «Все будет хорошо». Тьерри не ответил. Они стояли молча, будто чего-то или кого-то ждали. Прошли минуты. Я услышала его, прежде чем увидела. Хруст шин по гравию смешивался с отдаленным пением птиц. Опустившись на колени, я выглянула из-за спящего Миши, когда большой черный внедорожник выехал на дорогу и остановился. Звук хлопнувших автомобильных дверей было слишком трудно игнорировать. Меня раздирало любопытство. Приподнявшись чуть-чуть, я выглянула из-за выступа и увидела Мэтью и Тьерри. Они шли навстречу, чтобы поприветствовать... Святое дерьмо! У нас были гости. Я совершенно не подозревала, что у нас могут быть гости. Если нашему клану нужно было встретиться с другим, один из стражей уходил, чтобы провести назначенную встречу в другом месте. Редко, если вообще когда-либо, проводилось собрание здесь, на месте. Молодых стражей из среднеатлантического региона привозили сюда только раз в год, в сентябре, чтобы они проходили обучение у старших стражей, пока не достигнут зрелости. Но поскольку был только июнь, наши посетители не могли приехать сюда с молодым стражем. Я прищурилась, но все, что смогла разглядеть — Мэтью, Тьерри и еще 3 стражей. У одного были длинные каштановые волосы, у другого — короткие каштановые, а третий был блондином. Никаких женщин. Ничего удивительного. Женщины-стражи редко выезжали за пределы родных общин или аванпостов. Как и дети, они часто становились мишенью для демонов. Демоны были удивительно умны и логичны. Они знали, если убрать тех, кто может произвести следующее поколение стражей, от такого удара почти невозможно оправиться. И это было одной из причин, по которой в совокупности все классы демонов в миллионы раз превосходили стражей по численности. Я была чем-то вроде женщины-стража, запертой в клетке ради своей безопасности. Правда, по совсем другим причинам. Тьерри поприветствовал каждого посетителя, пожав им руки, и мне захотелось увидеть лица гостей. Группа повернулась, чтобы войти в большой зал. «Что, черт возьми, происходит?» Протянув руку, я постучала костяшками пальцев по каменной поверхности и была немедленно вознаграждена низким ракочущим рычанием раздражения. Я хихикнула. Миша любил послеобеденный сон под лучами заходящего солнца. Это место, куда он всегда ходил после тренировок и занятий. «Иди в свою комнату», — последовал грубый ответ Миши. «Почитай книгу, посмотри фильм, найди себе занятия». Я проигнорировала то, что сказал Миша, получая извращенное удовольствие от того, что раздражало его до чертиков, когда только могла. «Здесь стражи», — сказала я, и слова вырывались возбужденным порывом. «Здесь всегда есть стражи, Тринити». Я уставилась на него, наморщив лоб. «Эти стражи здесь не живут». Статуя сдвинулась, камень стал менее твердым и превратился из темно-серого в ртуть, когда крылья развернулись позади меня. Вокруг рогов появились рыжевато-каштановые волосы, завитки развивались на ветру. Яркие голубые глаза с тонкими вертикальными зрачками встретились с моими. В них светилось раздражение. У стражей был странный распорядок сна. Некоторые не спали всю ночь и отдыхали лишь по утрам и ближе к вечеру. Расписание Миши основывалось на том, что делала я. «Тринити». Нырнув под крыло, я взлетела, когда Миша поднялся со своего насеста, разворачиваясь. «Чёрт возьми!» — закричал он. Я знала крышу, как свои 5 пальцев. Мне даже не нужно было толком видеть, куда иду. Я уже была на другой стороне, запрыгивая на выступ, когда Миша взлетел позади меня. «Не показывайся им на глаза!» — крикнул он. «Клянусь богом, Тринити, я запру тебя в твоей комнате!» «Нет, он этого не сделает». Ударившись о маленькую нишу, я съехала вниз по округлой крыше. В тот момент, когда мои ноги только коснулись воздуха, я перевернулась на живот. Ухватившись за край, нырнула внутрь через окно, которое оставила открытым, когда присоединилась к Мише на крыше. Я приземлилась в пустом, тускло освещенном коридоре. Развернувшись, закрыла окно, а затем заперла, на случай, если Миша попытается последовать за мной. Сунув солнцезащитные очки в задний карман джинсов, побежала по коридору, миновав несколько закрытых дверей гостевых комнат и апартаментов, которые почти всегда пустовали. Открыв дверь на пахнущую плесенью лестницу и перепрыгивая через 3-4 ступеньки, спустя 10 секунд я оказалась на первом этаже. Замедлив шаг и держась поближе к стене, проскользнула мимо кухни, которая использовалась только во время банкетов и церемоний. Тут было оживленно в связи с предстоящей акколадой, масштабной церемонией, проводимой в честь того, что юные стражи стали полноправными воинами. На ней всегда было много еды, питья и целая куча секретных штучек, которые передавались новоиспеченным стражам. За кухней я нашла комнату, которую искала. Это была своего рода промежуточная зона, до краев заставленная складными столами и стульями. Чтобы не врезаться в них, пришлось быть максимально осторожной и передвигаться чрезвычайно медленно. Это требовало больших усилий. Я ничего не делаю медленно. Голоса становились громче по мере того, как я приближалась к темно-бордовому занавесу, который отделял сцену от большого зала. Остановившись перед ним, я осторожно взяла пальцами край и отодвинула немного в сторону, открывая широкий цилиндрический зал во всей его красе. В воздух взметнулась пыль. Боже милостивый, когда в последний раз кто-нибудь прикасался к этому занавесу? Мой взгляд сразу же поднялся к потолку, хотя я не могла видеть картины, как бы ярко ни был освещен зал. Потолок украшали ангелы, многие из которых были боевыми, альфами. Это были ангелы, которые наблюдали за стражами и часто общались с ними, иногда даже лично, хотя я никогда не видела ни одного в реальной жизни. Разодетые в доспехи и вооруженные праведными мечами, они представляли собой устрашающее зрелище. «Как доехали?» — спросил Тьерри, входя в поле моего зрения, и я переориентировалась. Посетители стояли на возвышении и ждали. «Надеюсь, без происшествий?» Мэтью последовал за Тьерри в центр, к креслу. По словам Тьерри, оно не должно было называться троном, но из-за огромного сиденья и спинки, вырезанной из гранита и выполненной в форме щита, для меня определенно выглядело как трон. Но что я вообще знала? «Да», — ответил тот, кто стоял ближе всех к помосту. Не удавалось разглядеть его достаточно ясно, но это был определенно страж с длинными каштановыми волосами. «Поездка была долгой, но прекрасной. Прошло много лет с тех пор, как я был в столице», — сказал Мэтью, сцепив руки за спиной. «Полагаю, наша община сильно отличается от того, к чему вы привыкли». «Вау! Они были из Вашингтона?» Клан округа Колумбия был большим форпостом, их лидер недавно умер, как раз в то время, когда Тьерри начал вести себя более напряженно, чем обычно. Мой взгляд переместился на говорящего. На вид ему было под 30, и он казался слишком молодым, чтобы быть лидером клана, но именно он вел все разговоры. «Это совсем другое дело», — со смешком ответил мужчина-страж. «Не думаю, что видел столько открытого пространства уже много лет». Тьерри сел. «Что ж, мы рады, что ты смог приехать сюда, Николай». Я произнесла его имя одними губами, и вроде как оно мне понравилось. «Спасибо, что приняли нас», — ответил Николай. «Мы удивились, что эта просьба была принята». «Как и я». «Мы не одобряем многие запросы», — ответил Тьерри. «Но подумали, что будет лучше встретиться лично с вами и вашим кланом». Итак, он был новым лидером клана. Мой взгляд переместился на других стражей. Тот с короткими темными волосами стоял рядом с блондином. Блондин находился ближе всех ко мне, быть может, в полуметре от того места, где я пряталась. Его лицо все еще нельзя было рассмотреть, но, боже мой, он был высоким, около 2 метров. Широкие плечи обтягивала черная куртка, волосы зачесаны назад и закреплены на затылке. «Уверен, вы знаете, что активность демонов вокруг нескольких городов неуклонно снижалась в течение последних 3 месяцев», — сказал Николай, снова привлекая мое внимание. «Раньше мы замечали, может быть, 2 или 3 демонов верхнего уровня в неделю. Теперь мы не видели ни одного уже несколько месяцев». Для меня это звучало как хорошая новость, особенно учитывая, что кто-то, возможно, что-то вынюхивает здесь. «Ну, это не похоже на проблему», — прокомментировал Тьерри. «На первый взгляд, да. Однако демонов более низкого уровня, которые не смогли бы смешаться с людьми, даже если бы попытались, становится больше», — продолжил Николай. «Только за этот месяц Зейн столкнулся с 4 ордами рейверов. Странно видеть столько активности от демонов низшего уровня без того, чтобы за этим стоял верхний». Мой взгляд переместился на блондина. Зейн. Должно быть, так его зовут. Он слегка повернулся, и все мои мысли развеялись, как пепел на ветру, когда я впервые взглянула на него. Крошечная, все еще функционирующая часть моего мозга знала, как плохо западать на внешность. Но я была ошеломлена. Ошеломлена до глупости. Мне нравилось думать, что я не из тех, кого можно легко отвлечь великолепным лицом, но он был прекрасен. И это о чем-то говорило. Ведь меня постоянно окружали стражи, которые потрясали своей великолепной ДНК в своем человеческом обличье. Кожа блондина была золотистой, будто он провел приличное количество времени на солнце. Сильная челюсть, которая выглядела так, словно высечена из камня, и эти губы, как они могли выглядеть такими мягкими и такими твердыми одновременно? Странно было замечать все это, но я настолько заметила, что, вероятно, ступила на опасную территорию. Высокие угловатые скулы сочетались с прямым гордым носом. Я была слишком далеко, чтобы видеть глаза, но предположила, что они были такими же, как у всех других стражей. Самый глубокий и яркий синий цвет из всех возможных. С того места, где я стояла, этот страж выглядел так, словно был всего на несколько лет старше меня. Он напомнил мне нарисованных ангелов, которые покрывали потолок большого зала, картины, которые я больше не могла разглядеть в деталях. «Вау!» — прошептала я от удивления. Блондин напрягся, и я затаила дыхание, боясь, как бы меня не услышали. Впрочем, он не посмотрел туда, где я стояла, и мои плечи немного расслабились. «Что-то так сильно напугало демонов верхнего уровня, что они все попрятались», — Николай снова заговорил. «И это что-то убивает нас, убивает стражей».